Фраза Бивербрука была обоюдоострой. В ней и как бы опровергалось утверждение немцев, и как бы подтверждалось. «Вы полагаете, что немцы недалеки от истины?» — спросил Бардин. Бивербрук не без умысла произнес свою фразу. Он хотел знать, как оценивают результаты вчерашнего дня русские, в то время как Бардин хотел знать мнение гостей. Второму дню не хватило искренности и созидательности первого. «Не так ли?» — сказал Бивербрук. Вопрос поставлен достаточно откровенно и прямо. Не хватало прямоты и позитивного начала. Что думает Бивербрук о вчерашней встрече? На взгляд Бивербрука, русский премьер вчера был более чем суров. Как он объясняет эту суровость и, пожалуй, воинственность, которую можно было принять подчас за дурное расположение духа? В течение всей беседы Сталин шагал из одного угла в другой, он много курил, он не присел и тогда, когда ему надо было звонить, а звонил он, как точно отметил про себя Бивербрук, трижды, соединяясь с абонентом без помощи секретаря. Что мог подумать Бивербрук о вчерашней встрече? Как шли его мысли? Сталин принял столь же жестокий тон, чтобы показать Бивербруку и его американскому коллеге, что по праву общей борьбы русские справедливы в своих требованиях. Могло быть и иначе. Есть признаки нового большого наступления немцев. Кстати, сегодняшняя утренняя неприятельская сводка сообщает об усиленных действиях разведчиков на юге от Брянска, где-то у Кутивля и Рыльска. Мог быть, наконец, и третий вариант. Мысль Бивербрука о вводе английских войск на Кавказ перекликалась с идеей Гарримана о сибирских аэродромах и могла быть истолкована русскими как намерение союзников в обмен на зенитные орудия и сапоги колонизовать русскую землю. Помощь ценой русского суверенитета, но чем эти условия лучше того, что требуют от русских немцев? Господин министр, вы опасаетесь, что Россия проиграет, и ваши парламентские противники не простят вам этого, как и противники господина Гарримана из Демократической партии, не так ли? Бивербрук даже подскочил. Он пересек комнату стремительно и бесшумно, словно бы не касаясь башмаками пола, и, приблизившись к письменному столу, на котором лежала начатая статья, вписал в блокнот несколько фраз, коротких и динамичных. Очевидно, мысль, высказанная Бардином, необходима была Бивербруку для подтверждения какой-то своей темы. Что скрывать, господин Бардин? У каждого из нас есть свой оппонент, достаточно агрессивный и, простите меня, кровожадный, который только и ждет того, чтобы мы оказались сбиты. Разумеется, вместе с вами. Вы хотели сказать, господин министр, что вчера в Кремле вы представляли своих оппонентов? Спросил Бардин, не скрывая улыбки. Нет, мы представляли самих себя, однако мы не раз оглянулись на своих оппонентов, заметил Бивербрук и вновь наклонился над блокнотом. Он накапливал какие-то доводы и для себя. Бардин думал, что по-своему Бивербрук прав. То, что зовется Кливденской кликой, очевидно, не только чисто британское явление, но в известной мере и американское. Говорят, что американский посол в Лондоне Кеннеди отнюдь не заодно с Черчиллем и Бивербруком. Незримая межа рассекла парламент. Она располосовала партии, проникла в государственный аппарат, расколола генеральный штаб и армию, вторглась в посольство. Бардин убежден, что на Софийской набережной и здесь вот рядом на Манежной площади есть и сторонники помощи России, и воинственные противники этой помощи. Одни говорят, русские выдюжат, отобьют натиск немцев и обратят их вспять. История всевластна. Не пренебрегайте историю, это дорого вам обойдется. Другие не менее упорны в своих доводах. Наше время в такой мере не похоже на предыдущее, что можно и пренебречь историей. Факты — цитадель правды, только факты. Они свидетельствуют, что у русского колосса оказались гипсовые рычаги. Только вчера Бардину сказали, что среди американских военных в Москве по этой причине разыгралась целая баталия. Майор Итон доложил о разгроме русской армии как о ближайшей перспективе, а полковник Филипп Фейманвилл, прибывший с Гарриманом, жестоко высмеял его. «Пусть это будет сказано между нами, господин Бардин, Если русские проиграют новую битву, они поставят меня и моих друзей в положение, которое близко к безвыходному. Ну что ж, им надо выиграть битву, хотя бы для того, чтобы не осложнять вам жизнь, господин министр, — заметил Бардин.